Он сделал это так же механически, как и выбросил сына несколькими часами ранее, без эмоций, без осознания, без желания, будто его вели не собственные мысли, а только сила тех последних слов. Он погрузил коробку в машину, сел за руль и поехал домой, а дома их ждал огромный особняк. В доме всегда было полно людей. Они сновали туда-сюда, убирали, вытирали пыль, готовили еду, поправляли занавески. Оскар никогда не знал их по именам, да и они его тоже. Кто-то появлялся, кто-то исчезал, но неизменно находился кто-то, кто заботился о нем. Будь то очередная няня или же случайно зашедшие в его комнату эскортницы, постоянные гости его отца. Все началось с безразличия. Поначалу отец не смотрел на него, не разговаривал, а если и отвечал на вопросы, то односложно, невыразительно, как будто Оскара и вовсе не существовало. Но стоило мальчику подрасти, научиться говорить, задавать вопросы и требовать внимания, все изменилось. Безразличие уступило место чему-то худшему, черной смолью, застилавшему его нутро, возможностью отомстить, вылить на ребенка полную чашу вины. «Она была бы жива», — шептал отец, не глядя в глаза, — «но из-за тебя ее больше нет. Ты забрал ее у меня, Иза, моя бедная Иза». Он никогда не говорил этого на трезвую голову. Алкоголь размывал границы, стирал маску холодности, позволяя выйти наружу тому, что годами гноилось внутри. И вот уже тяжелая рука отца сжимала маленькое детское плечо, а в мутном взгляде плескалась злоба. «Слышишь, паскуда, смотри в глаза, мелкий уродец, ты во всем виноват». Оскар слышал. Он слышал это каждый день. И, как любая ложь, повторенная тысячу раз, эти слова начали становиться правдой. Он рос с чувством вины, с невыносимым стыдом за каждый вдох, сделанный под небом этого мира. Он боялся говорить, боялся смотреть на отца, боялся даже просто существовать в его присутствии. Но у него были щенята. Они выросли рядом с ним, всегда были рядом. Они не могли сказать ему, что он ни в чем не виноват, не могли объяснить, что все это ложь, что его жизнь ничего не отнимала. Но они могли рычать. Каждый раз, когда отец в очередной раз напивался и, шатаясь, входил в комнату, когда слова превращались в крики, а иногда и в кулаки, собаки вставали между ними. Они скалились, рычали, готовые разорвать того, кто назывался их хозяином, хотя их сил не хватало, чтобы вгрызться в глотку большому и почти нечувствительному к боли гиганту, каким виделся им хозяин дома, и только они слизывали с его щек горькие слезы. Его единственные друзья. Дом всегда был чистым, идеально вымытые полы, безукоризненно выглаженные шторы, полированные до блеска поверхности. Но стоило заглянуть вглубь, за фасадом чистоты скрывалась бездна. В этом доме было больше наркотиков, чем в шкафу у любого анестезиолога. Они были спрятаны в тайниках, в потайных отделениях, в несгораемых сейфах, доступных только одному человеку. Оскар рос в этом доме, почти не зная внешнего мира. Он учился на дому, и нанятые отцом учителя находили его способности крайне высокими. Оскар умел адаптироваться и потому схватывал знания на лету. Зачем его отец вообще дал ему возможность обучаться, Оскар не знал, да и не спрашивал себя, но в глубине души чувствовал, что так отец сможет еще полнее доносить до сына всю ничтожность его существования, так он гораздо полнее ощутит тяжесть своего греха. Он видел людей только тогда, когда те входили и выходили из особняка, и не имел постоянного примера для подражания, кроме отца. И со временем он начал становиться на его путь. Чувство вины сжирало его изнутри, а маска наползла на залитое слезами детское лицо, которое он открывал только своим собакам. И теперь он знал, как заглушить терзавшую его боль. Все, чем любил баловать себя отец, оказалось под рукой. Став подростком, распробовал отупляющее действие алкоголя. Потом, веществ посильнее. Сначала осторожно, скрываясь, умело притворяясь перед учителями. А потом, когда отец узнал, это уже не имело значения. Обвинения усилились. Побои стали регулярными. Но теперь Оскар знал, что стоит только немного потерпеть, дождаться момента, и он снова сможет провалиться в забвение. Это длилось какое-то время, может, месяцы, может, годы, пока однажды отец не перекрыл ему доступ ко всему, в одночасье, без предупреждения. Оскар сидел на полу своей комнаты, смотрел в пустоту и чувствовал, как внутри него разрастается черная дыра. Все, что у него было, все, что позволяло ему хоть как-то справляться с болью, исчезло. И тогда впервые на него снизошло озарение. Его перевернутый мир вдруг сложился в единый непротиворечивый пазл. Единственное, чего он по-настоящему хочет и что является истинной целью его мучений – смерть. Он знал, что в доме остался алкоголь. Отец не смог бы вычистить все. Оскар помнил о нише за старым дубовым комодом в библиотеке. Отец, будучи пьян, сам однажды спрятал туда несколько бутылок и забыл. Оскар достал их. Потом, когда стемнело, выбрался из дома, выпил столько, сколько смог, и побрел в метро. Метрополитен – идеальное место, чтобы покончить с собой. Его ноги сами привели его туда. Оскар стоял на краю платформы, раскачиваясь, с тяжелой головой, полузатуманенным сознанием. Вокруг стояли люди, но ему не было до них дела. Сегодня он ждет только одного – свой поезд, который везет его подальше из этого мира. Он ждал. Поезд уже освещал тоннель своим холодным, безразличным светом. Еще чуть-чуть. Молодого человека не озаботило, что станцию к тому моменту накрыла туманной поволокой, и толпа людей обеспокоенно галдела, не видя ничего вокруг. Оскар сделал шаг вперед, но не почувствовал удара, не ощутил вспышки боли. Когда сознание вернулось, он лежал на рельсах с разбитым лбом, а поезда не было. Точно так же, как не было и смертельного напряжения, которое должно было бы прикончить его. Он дышал, а ведь так этого не хотел. Сначала он услышал крики, настоящие, неподдельные, полные ужаса, а затем, еще кое-что, мерзкие, влажные звуки, будто кто-то жадно чавкает, разрывая мясо. Оскар почувствовал, как воздух стал густым, пропитанным запахом крови, теплый, свежий, горячий. Она была везде. Он даже не сразу понял, что люди падали прямо на него. Их тела, еще живые, но уже сломленные, рухнули на рельсы, едва не завалив его под собой. Он инстинктивно отшатнулся, отползая назад, ошалелый, потерянный. Крики, кровь, искаженные силуэты. Они заполнили его сознание. Он даже не понял, как оказался наверху, как сумел забраться обратно на платформу. Пальцы дрожали, но хватались за выступы. Тело работало на инстинктах. Вспышки образов перед глазами. Монстры. Оскаленные челюсти. Мерцающий свет. Визг, переходящий в хрип. Как он добрался до служебного помещения, он не помнил. Как к нему попал пистолет, тоже. Он был липкий, весь в засохшей крови. Возможно, его выронил кто-то из убитых, или, может быть, его пальцы сами потянулись к нему в забытии. Аналогично выглядел и Оскар. Возможно, местами содранная кожа говорила о том, что он сумел протиснуться сквозь погнутые прутья. Все же он никогда не был таким массивным, как его отец, пойдя в мать своей тонкокостной фигурой. А может, все это привиделось. Оскар пришел в себя, когда крики стихли, но они не закончились. Их сменил другой звук, глухой клекот, влажное чавканье. Твари все еще там, все еще пожирали. В служебном помещении не было света, но даже в темноте Оскар мог разглядеть свой силуэт в отражении разбитого стекла. Глаза воспаленные, губы потрескавшиеся. Три дня в безумии, в этом маленьком помещении. Он приставлял пистолет к виску, проводил пальцем по спусковому крючку, но не доводил до конца. Почему он позволил себе выжить, Оскар не сумел ответить бы и сейчас. Вероятно, он сделал это просто по привычке. Оскар не знал, сколько времени просидел, уставившись в одну точку. Может, минуты, а может, часы. Мысли вязли, время тянулось бесконечно, пока что-то не вырвало его из оцепенения. Рука, сильная, твердая, сжимающая плечо. Он вздрогнул и резко поднял взгляд. Перед ним, склонившись в полутьме, стоял Горгон. Вторая его ладонь также крепко сжимала плечо Марка. «Везучие вы мои, братья-солдаты!» – прошептал сторожил, улыбаясь в полной тишине. Голос был глухим, но в нем звучало что-то теплое, живое, несмотря на холодную, смертельную опасность, все еще окружающую их. «Не робей, с вашим везением можно было бы и прогулочным шагом по Стиксу идти, незачем было и по тоннелям плестись», после чего тихо рассмеялся. Прежде чем Оскар или Марк успели хоть что-то сказать, Горгон рывком прижал их к себе, сдавив до хруста в медвежьих объятиях. Его руки, грубые и сильные, хлопнули обоих по спинам, будто прогоняя оцепенение, а затем, уже без шутливого тона, прошептал: «Добре, сынки, гарно зробили». Глава 35. И наутим аренту епука пуэмну аренту уму. На 10-м поприще стал выход близок, но, как 10 поприщ, поприще это. Эпоса Гильгамеши, таблица 9. Из-за плеча сторожила выглянул грызун и тут же перебежал по руке к Оскару, начав тереться мордочкой о его лицо, отчего парень явно стал успокаиваться. Сидеть в яме диаметром едва ли в 1,5 метра предстояло еще довольно неопределенное время, поэтому все, как смогли, уселись, откинувшись на неровные стены. Много говорить не стали. Горгон вкратце объяснил план дальнейших действий, но приступать к нему, пока снаружи шарятся мутанты, было нельзя, поэтому было решено устроить привал прямо там. Организовали быстрый перекус, после чего каждый занялся своим делом. Оскар играл со своим питомцем, учил грызуна командам, Горгон делал пометки на видимой ему одному карте, а Марк, отряхивая с лица уже подсохшую пленку Биагеля, прислушивался к звукам наверху. Отдаленное, негромкое урчание и хлюпающее топанье, зараженные перебирались по остаткам свинарника, рыская в поисках добычи. Он нахмурился, глядя в темноту, и, едва отдышавшись, активировал интерфейс нейросети. «Эйка», – прошептал он, – «что это было? Что ты думаешь о нем?» Ответ и пришел через долю секунды, ровным, но почти сочувствующим голосом. «Зафиксированное вами существо относится к категории элитников высшего порядка. Предположительно, колосс, класса, рост, порядка 8 метров в холке, вес от 13 до 15 тонн с учетом кератиновых пластин. Судя по изношенности биоброни и характеру многослойной травматической реконструкции, особь, ветеран боевых столкновений, проживший в Стиксе не менее 63 циклов тканевой регенерации. Это эквивалентно приблизительно 15-20 человеческим годам», — отозвалась Ика с тем же спокойствием, будто сообщала температуру воздуха. Марк нахмурился. «Откуда ты это знаешь?» «У зараженных высшего порядка наблюдается фазовая смена структуры биоброни каждые 3-5 месяцев, в зависимости от уровня мутагенной активности, питания и степени повреждений. При этом происходит частичное отшелушивание внешнего панциря и наращивание новых сегментов поверх старых, своего рода мутагенез, кератиновый аналог годичных колец у деревьев». Эйка продолжала. «При анализе захваченного сегмента биоброни я смогла определить количество композитных слоев, где каждый слой отражает очередной цикл адаптации организма к повреждениям, градиент минерализации. Старые слои обладают пониженной плотностью и высоким содержанием органических остатков, в то время как свежие, более плотные, с выраженными зонами кальцита и фосфата. Микротрещины и очаги реминерализации указывают на прежние повреждения и регенеративные процессы. Броня ветеранов демонстрирует так называемый каркас усталостной перестройки, аналог костной мозоли у человека, но с куда более агрессивной морфогенезной активностью. Наконец, наличие инородных включений, таких как фрагменты арматуры, обломки асфальта или даже органика жертв, указывает на длительное пребывание особи в агрессивной среде и множественные боевые эпизоды. Иными словами, подвела нейрокомпаньонка, каждый миллиметр брони – это архив его жизни. А в случае с этим колоссом архив был, мягко говоря, обширен. Марк на мгновение замолчал, пытаясь осмыслить услышанное, и затем спросил: «Эйка, какие вообще бывают типы высших зараженных? Ты можешь объяснить их классификацию?» «Разумеется», — отозвалась нейросеть. «Высшие зараженные подразделяются по морфофизиологическим признакам на два доминирующих эволюционных направления — колоссы и гончие. Колоссы — это массивные особи, преимущественно бипедальные или обладающие ярко выраженной передней-задней диспропорцией с доминирующим передним поясом конечностей. Их передние конечности — основное орудие воздействия с окружающей средой, гипертрофированные, с гиперплазией мышечных волокон и крайне развитым плечевым поясом, они служат как для передвижения, так и для захвата, разрыва, пробития и манипуляций с объектами. По сути, эти конечности – биомеханические гидравлические прессы, обладающие невероятной силой и захватом. Задние конечности у колоссов укорочены, но обладают специализированной структурой сухожилий и костных сочленений, позволяющие им мгновенно сорваться с места и совершить сокрушительный стартовый прыжок. Однако они уступают второму типу в маневренности. Узкий радиус поворота, инерционность и сложность координации делают их менее эффективными в тесных пространствах. Центр тяжести у них смещен вперед, ближе к грудной клетке, что дополнительно усиливает их таранную стратегию лобового наступления. Однако эти слова не должны тебя обманывать, так как сравнение применимо лишь с элитниками второго типа. В сравнении с иммунными и другими зараженными колоссы все равно невообразимо быстры. Скелет сохраняет сходство с горилоидными структурами. Массивные лопатки, расширенная грудина, укороченные бедренные кости. Биоброня состоит из остеокератиновых пластин. Колоссы выдерживают экстремальные механические и термические нагрузки, что делает их живыми штурмовыми платформами. Гончие, напротив, представляют собой элитников с равномерно развитыми четырьмя конечностями. Их передние и задние лапы практически симметричны по массе, длине и функциональности, что обеспечивает совершенный баланс между скоростью, устойчивостью и управлением движением. Они, как правило, уступают колоссам в стартовой мощности и грубой силе, но превосходят их в маневренности, реакции и адаптивности к сложному рельефу. Их конечности имеют вытянутые локтевые и берцовые кости с суставами обратного изгиба, что увеличивает амплитуду движения и позволяет использовать задние лапы не только для опоры, но и для точных захватов или ударов, особенно в прыжке или при карабкании. Они могут перемещаться с равной эффективностью как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Гончие не лишены тяжелой экзоброни, но зачастую она обладает высокой эластичностью, плотностью и подвижностью, что делает ее устойчивой к порезам и укусам, но менее устойчивой к запригородному урону и проникающим эффектам. Они идеальны для охоты, преследования и разведки. Было зафиксировано, что некоторые особи способны развивать скорость до 200 км/ч без использования даров и двигаться даже по отвесным поверхностям с уклоном до 90 градусов. Развитие зараженных по тому или иному пути, продолжила Эйка, определяется множеством факторов, от физиологии исходного носителя и степени мутагенной нагрузки до особенностей окружающей среды и морфологической специфики самого паразита. Это не шаблонный процесс, не жесткая формула, а скорее, биомеханическая эволюционная импровизация, направленная на достижение максимальной эффективности выживания. Но, естественно, нужно понимать, что сама типизация высших зараженных как колоссов и гончих появилась не потому, что существуют лишь два возможных пути их развития. Это всего лишь репрезентативные формы, прошедшие своего рода естественный отбор. Тут работает эффект черной статистики. Из всего многообразия возникающих морфотипов лишь единицы демонстрируют достаточную устойчивость, доминирующее поведение и боевую жизнеспособность, чтобы оставаться в стиксе дольше нескольких дней или недель после перехода на высшую стадию. Иные формы, зачастую куда более экзотические, асимметричные и даже на первый взгляд перспективные, попросту не выдерживают конкуренции. Некоторые слишком энергоемкие, другие, нестабильны в когнитивной сфере, теряют управление над телом или страдают от деструктивных мутаций. Паразит не стремится создать совершенное существо, он просто пытается оптимизировать выживание в рамках доступной биомассы. Гибридные формы, обратные метаморфозы, паразитические синергии, все это встречается, но крайне редко приводит к стабильно воспроизводимым морфотипам. В итоге, продолжила Эйка, мы наблюдаем преимущественное доминирование двух так называемых стабильных морфоэволюционных векторов. Колосс, он же макросоматический тип, развивается у организмов с высоким мышечным потенциалом или при наличии факторов, стимулирующих гипертрофию. Чаще всего, у крупных руберов с большим доступом к пищевым ресурсам. Это путь грубой силы, лобового давления, усиленного остеогенеза и кожной минерализации. Гончие, он же квадропедальный тип, характерен для носителей с более развитой координацией, быстрым обменом веществ, выраженной невромускульной связью и сенсорной пластичностью. Здесь ставка делается не на силу, а на подвижность, реакцию и пространственное доминирование. Замечено, что чаще развиваются из руберов меньшего размера и при дефиците пищи. Эти два пути оказались наиболее адаптивными к условиям стикса. Поэтому мы и говорим о двух типах, не потому, что других нет, а потому что остальные, как правило, не выживают, или не могут достигнуть, стабилизироваться. Это не классификация, а эпитафия для всех, кто не стал колоссом или гончей. Эйка на миг замолчала, словно давая переварить услышанное, а потом добавила: есть, конечно, и атипичные особи, так называемые арбитральные элитники. Мы о них еще поговорим, но поверь, если ты встретил колосса или гончую, это значит, что ты столкнулся не с уродством мутации, а с ее триумфом. Марк в изумлении молчал, уставившись в пространство. Страх, едва схлынувший с лица, снова заполз в сердце, теперь подкрепленный знанием. Он не знал, что хуже, столкнуться с этим чудовищем или осознать, сколько еще их может быть. В этот момент Горгон закончил наносить на интерактивную карту все необходимые пометки и шепотом обратился к сидящим во тьме мужчинам. Итак, друзья, наш лучший путь – докопаться до аксона в 8 метрах от нас, там нас встретит глухой подвал многоэтажки, тихо произнес Горгон, это просто каменный мешок без окон, без сигнальных систем и хорошей звуконепроницаемостью. Он повернулся к мужчинам, их глаза внимательно слушали его речь. А дальше мы сами будем создавать себе путь. Буду прокладывать нам дорогу от одного подвала к другому. Жилой сектор старой застройки, идеальное место. Все дома стоят как клетки в сотах, вплотную друг к другу. Системы подвалов почти касаются. Местами разделены только несущими стенами и старыми опорами. Главное, не шуметь и держаться рядом. Эйка добавила, вероятность встречи с зараженными в этих слоях минимальна. Нижние этажи не представляют интереса для патрулирующих особей. Температура ниже нормы, влажность нестабильна, и запахи будут сокрыты. Стратегия оправдана. А по времени? Спросил Марк. Гаргон пожал плечами. Медленно. Пару часов на каждый переход, но в любом случае более безопасного варианта у нас нет. Марк решил сам оглядеть окрестности и молча зафиксировал взгляд на интерфейсе с интерактивной картой, приглушенная сине-серая, мерцающая во тьме перед ним одним голограмма. Он прищурился, всматриваясь в полупрозрачные обозначения. Он вгляделся в протяженную область в 50 метрах к северо-востоку, помеченную зеленым цветом, канализационный тоннель. Под ним значилась приписка «Металлическая герметичная магистраль. Вскрытие без спецоборудования невозможно». Марк вздохнул. «Без гидроинструмента или подходящего дара туда не попасть», подтвердила Ика слова приписки путеводов. Он повел взглядом назад, по маршруту, которым они сюда пришли. Можно было бы попробовать вернуться, но он помедлил с тем, что творилось у свинарника, возвращаться туда – самоубийство. Ика подтвердила. «Согласно моим расчетам, область резни активировала минимум 16 кластеров по соседству. Вероятность миграции зараженных в радиусе до 6 кластеров критически высокая. Медлики с дальнего периметра, даже без прямой наводки, будут двигаться по феромонному следу более быстрых сородичей и остаточных белковых испарений еще 4-5 суток. Значит, шахты отпадают, буркнул Марк. Она замолчала на мгновение и добавила, почти машинально. Вариант Гаргона самый перспективный. Гаргон, наблюдавший за их обменом реплик, пожал плечами и выпрямился. Я уже рассматривал альтернативы, но ничего лучше подвалов тоже придумать не смог. Марк вздохнул, осмотрел потолок низкого коридора и кивнул. Гаргон, не говоря больше ни слова, прислонил ладонь к стене, и первый проход начал вырисовываться прямо в камне. Мужчины стали привычно выгребать бягель. Это было рутинное занятие, требующее не столько сил, сколько терпения. Стены вокруг них оставались непроницаемо молчаливыми, как и сама окружающая пустота. Каждый раз, когда они завершали выгрузку и ждали перезарядку дара Гаргона, то получали время на отдых, столь необходимый, чтобы сохранять ясность ума и силы тела в этих бесконечных скитаниях под землей. «Как же давно я не видел белого света!» Пронеслась мысль в голове Марка, и он осознал, что в действительности не так уж и давно. Вот как раз, когда колосс пробил каменный мешок своей лапой, на лицо Марка лишь на секунду упал тонкий лучик солнца. Через 5 часов, когда очередная перезарядка завершилась, они, наконец, достигли подвального помещения. Оно было, как и все предыдущие, низкий, угрюмый потолок, кирпичные стены и бледный свет, едва проникающий через узкие окна, затянутые мраком. Запах сухости и пыли наполнял воздух, отдавались тихим эхом шаги 3 пар ног. Атмосфера была угнетающей, словно с момента постройки дома здесь никогда не было людей, а, впрочем, скорее всего так это и было. Они продолжили двигаться, обходя каждый угол, проверяя каждое помещение. Примерно через 500 метров пути они снова уперлись в бетонную преграду. Гаргон, привычно ощупывая поверхность, нашел нужное место и снова применил дар. В следующий момент перед ними открылся 2-й подвал. Здесь было так же пусто и тихо, как и в предыдущем. Зараженных видно не было. Таким образом, они двигались от подвала к подвалу в течение целых суток и, в конце концов, остановились на привал. Впервые с момента в шахтах разбили небольшой лагерь. Когда все уселись, потягивая живчик, Гаргон немного помолчал. В его глазах была задумчивость, но и строгая решимость. «Близится момент нашего выхода из лабиринта приграничья», — сказал он, глядя на каждого из них. «Дальше безопасный и тепличный маршрут закончится. Мы будем должны выйти на поверхность. Этот подвал, скорее всего, послужит нам последним привалом на долгое время последующего бегства. Отсюда путь будет проходить по недостроенной трубе метрополитена, и выход из нее ведет уже на поверхность. И там не будет возможности спрятаться и найти укрытие, как сейчас. Он сделал паузу, а затем добавил: «Эйка не сможет подсказать, будет ли дальше безопасно, или мы влетим в стаю зараженных. Мы будем сами по себе. Только наши силы, наша выдержка и наша удача». Гаргон обвел взглядом группу, после чего продолжил: «Поэтому готовьтесь, друзья, ешьте до отвала, сколько сможете. Завтрашний поход станет для нас ключевой точкой, которая определит наше будущее. Не знаю, что нас ждет, но отступать нам некуда. Дальше путь идет только вперед». Глава 36. Иллилыгби. Эльтуенгду мтимулгилик мтимэльмут. Иллиль промолвил: «Пусть умрет Энкиду, но Гильгамеш умереть не должен». Эпоса Гильгамеша, таблица 7. С самого начала пути Марк чувствовал, что что-то пошло не так. Нет, не выбор маршрута или тактики передвижения настораживал его. Неуловимое чувство беспокойства поселилось внутри сердца. Грызун то и дело тоже проявлял признаки нервозности, и шерстка на его спине то и дело топорщилась. Гаргон тоже заметил признаки беспокойства, но прямо сейчас поделать с этим ничего не мог. Даром предвидения он не обладал, и сказать наверняка, связано ли предчувствие опасности спутников с реальной угрозой, или это закономерная реакция на скорый выход из подземелья, было трудно. Выйдя через проделанный в стене ход, мужчины быстро осмотрелись. Тоннель окаменелым червем тянулся в обе стороны на сотни метров. Местами его стены были полностью залиты в гладкий серый бетон с кольцевым армированием, опирающийся на тяжелые железобетонные тюбинги с компенсаторами осадочных нагрузок. Но подавляющая часть прохода находилась в стадии незавершенной укладки. Несформированная облицовка зияла пустотами, где сквозь контур главного тоннеля обнажалась ржавая сетка арматуры, скелет несущей обоймы, местами уже искривленные из-за просадок породы. В некоторых секциях виднелись ригели монтажных опалубок, а в других – фрагменты временного крепления. Распорные клинья, швеллерные стойки и сварные контурные обручи. Под ногами рассыпались остатки строительного мусора. Мешки с цементно-песчаной смесью, затвердевшие и покрытые белесым налетом гидратации в связи с отсутствием надлежащей вытяжки, куски напорных шлангов, извивающихся по земле, как обрубленные змеи, брошенные каски, обломки кабельных лотков. На некоторых участках встречались уже частично смонтированные инженерные трассы, кабель-каналы, крепящиеся к своду на перфорированных стальных консолях, торчащие из стен пластиковые дюбели и элементы анкерного крепления под потолком создавали впечатление спешно брошенной работы. Тоннель был проложен с перспективой на электрификацию, о чем говорили проходящие вдоль пути монтажные короба и оставленные катушки с проводами, раскатанные по всей длине. Местами встречались разобранные сегменты ходовых путей, только установленные бетонные шпалы, еще не получившие своих стальных рельсов, а где-то уже уложенные, но не выровненные и не закрепленные анкерами на ложе из щебня, образуя сплошную череду препятствий. С потолка свисали незаделанные воздуховоды и кабельные жгуты, крупные витки термостойкой изоляции, похожие на инопланетные щупальца. Слева – череда технических ниш, предназначенных под шкафы распределительных станций и насосных модулей. Тут и там стояли аварийные прожекторы на телескопических штативах, давно обесточенные, но все еще направленные в пустоту, как бессмысленные реликты строительного оптимизма. Где-то в отдалении капала вода, по звуку, в провал глиняной породы за неутрамбованным сегментом обратной засыпки. И все же, несмотря на видимое отсутствие угрозы, тревога не отпускала. Мужчины продвигались медленно, почти беззвучно, словно тени. Каждый шаг тщательно выверен, каждый переход с ноги на ногу предельно аккуратен. Гаргон шел первым, выбирая маршрут среди строительного рельефа. Обходил провалившиеся опалубки, пересекал пролеты между временными опорами, указывал на места, где лучше перешагнуть, а где проползти. Марк и Оскар двигались след в след, не допуская ни скрежета, ни щелчка подошвы по рассыпанным остаткам арматуры. Тишина была такой плотной, что, казалось, сама вместе с путниками задерживала дыхание. На конце тоннеля мерцал крошечная бусина света, обозначавшая выход. До него оставалось не менее 300 метров, но он уже маячил как символ освобождения. И вдруг, глухой хруст, шорох брезента, и следом раздался раздирающий уши клёкот. Один отрывистый, рваный, словно выдох, будто вырывающийся сквозь распоротое горло. Он ударил по воздуху и, отразившись от стен, начал жить собственной жизнью, множась и рассыпаясь эхом в обе стороны. Но затем его подхватили другие. Клёкот передавался с акустической точностью, по единой схеме, резонируя по тоннелю, создавая звуковую волну, от которой заложило уши. Горгон замер, его зрачки расширились, и дыхание прервалось. Предположение, возникшее в умудренной опытом голове, тут же переросло в уверенность. Это был не просто зов на охоту, не возбужденный лай одиночек. Это была передача, координированное предупреждение, когда зараженные не просто откликаются, а доводят информацию в оба конца. Слишком отчетливо, слишком организованно. Он знал о подобном, хотя сам никогда не слышал. «Передача», – прошептал он одними губами. Следом последовал новый звук, далекое взрыкивание, которым обладали уже более развитые зараженные. Воздух стал вибрировать, стены дрожать, и невозможно было определить, сколько именно зараженных разом активизировались в тоннеле. Но ясно одно, их было не меньше двух десятков. Света не было, и это единственное, что давало людям хоть какое-то преимущество. Зараженные видели в темноте лучше, чем человек, но не абсолютно, без минимального светового шума они теряли часть пространственной ориентации, а люди видели мир с помощью линзы Эйки. Марк оглянулся, их прежний вход в тоннель, всего несколько минут назад казавшийся безопасным, теперь наполнялся всполохами и урчанием. Путь назад отрезан, оставалось двигаться только вперед, и времени почти не осталось. Белая бусина света вдалеке, тот самый спасительный выход в конце тоннеля, внезапно дрогнул. Ее ровное свечение стало пульсировать с тревожной ритмикой, словно сердце человека, умирающего от инфаркта. Свет то гас, то вспыхивал, рвался, захлебывался в себе. Не требовалось объяснений, в проем один за другим уже врывались зараженные. Их силуэты раз за разом бегущие внутрь колебали перспективу остаться в живых. Мужчины поняли это одновременно. Горгон, стиснув рукояти клювов, резко мотнул головой. Он не произнес ни слова, лишь рванул вперед с хищной решимостью. Марк и Оскар устремились следом, разгоняясь со всей скоростью, на которую были способны в замкнутом пространстве, забитом ржавыми откосами, свисающими проводами и кучками бетона. Их шаги слились в ритмичный дробный топот, усиленный акустикой тоннеля. Позади уже слышались слаженные удары когтей и обшаркивающих конечностей, зараженные сползались со всех концов тоннеля, будто вода под уклон. Впереди оставался единственный шанс – прорваться насквозь, прежде чем вход окончательно захлопнется телами и клыками. Горгон еще не мог выбивать из строя самых ретивых тварей, расстояние между ними было пока слишком велико. Тем временем Эйка, анализируя окружающую обстановку, выводила Марку и Оскару маршрут, линию движения, рассчитанную с точностью до миллиметра. Тоннель, хоть и казался беспорядочным, на деле был решеткой паттернов. Там, где арматурные стержни создавали ловушки, где своды давали акустическое преимущество, где остатки пластика могли зацепиться за ногу, Эйка заранее предупреждала о том, куда лучше всего двигаться каждому из них. На их линзах вспыхивали стрелки, прорисованные контуры теней, замедленные траектории движения противника, словно сама Эйка стала невидимым командиром, ведя их сквозь хаос. «Быстрее, иначе не успеем», – прохрипел Горгон, – «больше себе, чем остальным». И они побежали быстрее, чем когда-либо прежде. Первыми людей достигли несколько бегунов. Они неслись, протягивая к людям свои руки с утолщенными ногтями, порой спотыкаясь, падая, но не теряя плотоядного настроя, а, напротив, еще больше возбуждаясь от запаха собственной крови. Но Горгон, как и в поезде, был острием, наступающего на зараженных человеческого копья. Он врезался в первых мутантов с нечеловеческой скоростью и мощью, не давая им срезать даже за волос его бороды. Он разил набегающих тварей короткими и точными ударами, подсекая суставы, ломая кости под коленями, выворачивая позвоночные дуги резкими скрутами клювов. Хруст сопровождал каждое его движение. Не убивал, но сбивал с ног, замедлял, превращал нападающих в затор, через который вынуждены будут перешагивать те, кто мчится сзади. Это и было нужно, создавать заторы из тел в узких горлышках их пути. Марк и Оскар шли за ним, выступая как заточенные кромки. Быстрые, почти незаметные в тенях, они добивали тех, кто подползал, кого лишь задело краем удара Горгона. Один метил в глаза, другой – в основании шеи, в споровые мешки. Порой достаточно было одного точного удара, чтобы обездвижить зараженного навсегда. По возможности они опрокидывали за собой все, что было возможно опрокинуть, чиня препятствия и формируя временные баррикады, замедлявшие движение наиболее ретивых тварей. Также двойка не забывала про арбалеты, расстреливая по бегущим сзади бегунам оставшиеся магазины. Поток не утихал, казалось, твари не замечали павших сородичей, продирались вперед, переламывая их, наступая на искалеченные тела. Лишь медлики сбивались, опускаясь к тем, кто валялся не в силах продолжать свой путь. Они рычали, рвали зубами заживо, с увлечением пожирая собратьев, стоявших еще секунду назад на ступень выше их на пути развития. Но бегуны были умнее, шли только на людей, только на тепло, на ритм сердец, на людей. И каждая секунда в таком темпе ощущалась целым веком. За бегунами в тоннель ворвались лотерейщики. Это нарушало обычную картину поведения зараженных. Обычно такие особи, массивные и быстрые, первыми добирались до цели, проталкиваясь сквозь толпу слабых и некоординирующих движения собратьев. Но сейчас они вошли только тогда, когда волна бегунов иссякала, а передовая уже была усеяна телами. Значит, ими кто-то управлял. Кто-то, кто держал всю стаю под контролем. Горгон понял это мгновенно. Если это элитник, значит ситуация ужасна. Если зараженными командует иммунный, с даром управления стаи, то это лишь иной оттенок катастрофы. И в данный момент он даже не знал, что хуже. Но гадать об этом не было смысла. Горгон всадил дар в ближайшего лотерейщика. Направление было точным, прямо в область спорового мешка, защищенного реберным щитом и плотной биоброней. Но дар применялся на конкретную область, а умозрительный прицел старожила был отлажен с точностью атомных часов. Волокна окаменели, мгновенно разорвав связь паразита с телом носителя. Тварь замерла и ударилась мордой о пол, бездушной марионеткой. Массивное тело сложилось с глухим шлепком. Летящие следом зараженные не успели затормозить, и первый из них, стучащий пятками топтун, запнулся о тушу и рухнул, не удержав равновесия, но сразу же вскочил на лапы, практически не потеряв скорости. Однако этой заминки вполне хватило, чтобы превратить в музейную окаменелость паразитический мешок 300-килограммового мутанта. Разряд, как и в прошлый раз, вызвал каскадное мышечное смыкание. Зараженный затрясся в судороге, как будто кто-то сжал его изнутри и не отпускал. Он рухнул рядом с первым, и сверху на них навалилось еще двое бегунов, не сумевших среагировать на изменение рельефа испадающих тел. Дар Горгона работал с устрашающей надежностью. Каждое применение – гарантированная ликвидация, но каждый выброс оставлял его чуть более истощенным. Жар пробегал по позвоночнику, сердце вздрагивало от перегрузки, а зрение временами затягивалось поволокой. Он знал, что через несколько применений наступит предел, и тогда думать, что будет после этого, не хотелось. Оскар в это время шел рядом, след в след, и держал свой арбалет так, будто это был продолжением его руки. В любой момент он был готов пустить болт в ближайшее горло или глазную впадину, и Марк чувствовал это плечом. Плотность взаимодействия в их троице была почти телесной. Ни шагу врозь, ни лишнего движения. Оскар знал, стоит допустить прорыв на короткую дистанцию, и арбалет ему уже не поможет. Поэтому он держал свой дар наготове, чувствуя, что сумеет сдержать любую угрозу и подарить отряду драгоценные секунды, но в глубине души надеялся, что дар ему не пригодится. Они шли словно стрелки часов, выживая в гармоническом такте сработанности их отряда. Марк уже слышал, как Горгон дышал, тяжелее, чем обычно, но также ровно. Он все еще бил, все еще крушил твари. До выхода оставалось чуть больше 10 метров, и сторожил с горечью ощутил, еще немного, и он будет выжат досуха. Энергии в резерве почти не осталось. Горгон резко обернулся на бегу, поднял руку и коротко бросил. Спек, никаких объяснений не требовалось. Все трое знали, это был зов к мобилизации, мгновенной, полной, мерой последнего шанса. Сигнал, что за этим мясом в тоннеле, за всей этой канонадой рвущихся криков и клекота, скрывается настоящая опасность. Эйка уже подтвердила. Она зафиксировала несколько массивных контуров, по форме и структуре это были явно не бегуны. Крупные зараженные, затаившиеся за искореженной бетонной кромкой тоннельного устья, между обломков деревьев и руин заброшенной станции, которых ей удалось разглядеть, топтун, два лотерейщика и... прошептала Эйка, но договорить она не успела, мужчины уже действовали. Одним движением они извлекли из нагрудных карманов индивидуальные инжекторы. Тонкий корпус шприца мягко вошел под кожу, щелчок, и два кубика янтарной жижи врываются в кровоток, расползаясь горячей, золотистой сетью. Мир на мгновение застыл, затих и вспыхнул заново. Марк ощущал, как реальность раскрывается букетами под давлением ясности. Звук, свет, запахи, все складывалось в единый оркестр. Он мог бы различить по оттенку вибраций каждого зараженного в тоннеле. Он знал, что внимание – валюта в этом состоянии, и вкладывать ее можно только в одно – выжить. На тренировках Горгон учил их. Спек не усиливает, он освобождает, превращает тебя в микроскоп, направленный одновременно на весь окружающий мир. Но если ты не знаешь, что с этим делать, ты так и останешься стоять, наслаждаясь бесконечной невыразимостью скрытых деталей. Сложнейшее дело, находясь под спеком, направить всего себя на конкретную цель. И Марк направил. Он чувствовал, как Горгон держит темп, идеально выверенный, рубленый, без лишней траты сил. Он ощущал, как у Оскара едва заметно сбилось дыхание, как правая нога слегка скользит из-за старой, казалось, давно уже зажившей травмы. Даже грызун в кармане пугливо скребся мелкими коготками, в любой момент готовясь к рывку. Они не просто шли вместе, они двигались как единое тело, как слаженный механизм, в котором каждый человек – это отражение товарища. Всего около месяца прошло с тех пор, как они впервые шагнули рядом. Тогда Марк был одиночкой, сейчас не помнил, каково это. Он не мог представить себя, он представлял себя в триединстве. Целостность, выкованная в пламени сражения и страхи Стикса. Спек всего лишь оголил проводку этой связи. И если она была, ток шел. И вот, выход. Мерцающая бусина света, так долго звавшая их вперед, превратилась в арку выхода наружу. Они выскочили из тоннеля, словно снаряд, выпущенный из затхлой гильзы подземелья. Свет ударил по лицу, как пощечина. Резкий, сияющий, неземной. После долгих дней в темноте подземных кластеров этот солнечный свет вызвал забытую боль и счастье одновременно, но ни один из них не замедлился. 5 минут, ровно столько была продолжительность спека, и эти 5 минут должны были стать их путем к выживанию либо путем к праотцам. Они не сговаривались. Капсулы с твердым эфиром уже летели во все стороны. Экономить сейчас было незачем. Оскар же достал грызуна из кармана и бросил его изо всех своих сил. А тот, расправив перепонки, взмахнул ими и улетел в лесную чащу, после чего хозяин зверя облегченно выдохнул. Резкий перекат, одновременно, синхронно. Пыль взметнулась следом. Троица метнулась вправо, скрываясь за грудой строительного мусора. Щебень, искореженная арматура, порванные секции бетона. Мозг, ускоренный янтарной жижей, сразу дал оценку. Они на взлысине строительной площадки, около 30 метров в поперечнике, плотная основа, неплохой обзор, окруженный лесом. Троица тут же полезла вверх, под разъяренный клёкот множества глоток, вылетевших из чащи. Деревья росли сразу за кольцом строительной площадки. Густой, темный, угрожающий молчаливый хвойный дол, пока в его глубине не вспыхнули первые движения. Кроны задрожали, как от ветра. Из зарослей, как из пасти хищника, одна за другой вынырнули твари. Десятки. Они уже видели добычу. Топтун, притаившийся с другой стороны мусорной кучи, сорвался с места, в 2 прыжка преодолев пространство. Земля дрожала от его поступи, но в полуметре от мужчин его путь пересек дар Оскара. Удар, в кость, массивная туша застыла на миг, захлебнувшись, как от удара в бетонную стену, и в этот миг клюв Горгона вошел точно в сочленение бронесегментов в основании челюсти. Разворот запястья, нажатие, выпуск кислорода. Сработал газоразряд. Голова существа треснула, как перезрелый плод, швырнув осколки брони на землю. Но за ним, почти спина к спине, несся лотерейщик, прыгнувший на спину мертвого топтуна. Он ударил, широко, размашисто. Оскар принял удар на клюв, металл увизгнул, но силы хватило, чтобы сбить парня с ног. Он полетел, скатился с насыпи, кубарем вниз, и рухнул у подножья холма, пронзив облако пыли и щебня. Горгон зарычал. Одновременно с Марком они вбили клювы в резвого горошника, и того постигла судьба более сильного собрата. Перезарядка клювов была единственным, что они успели. Но это был конец. Стая бежала к поднимающемуся на ноги пареньку, как семья касаток к раненому дельфину. Черные глаза, слипшиеся от застарелой крови морды, рев, клекот, дыхание с привкусом железа и гнили. Слишком много, слишком близко. И хотя Марк с Горгоном стояли на высоте, сделать сейчас ничего не могли. Марк встретился с ним взглядом. Оскар пытался встать. Пошатываясь, он сумел встать в полный рост. В правой руке также плотно сидел клюв. Парень не дрожал, не отступал, глядел вверх и улыбался. Тихо, прощально. Из глаз его текли слезы. Секунды замерли. Марк вдруг вспомнил. склад, баррикады. Тот момент, когда Оскар опоздала минуту, а потом молча пошел вперед. В руке парня была граната. Стая сомкнулась. Оскар все так же смотрел вверх. И Марк понял. Попав в Стикс, парень не исчез, не сдался. Он переродился. Стал тем, кем даже не мечтал быть. Человеком, который не убегает. Который защищает своих близких и готов сражаться за них до конца. Марк вжался в землю. Жуткая боль вскипела внутри, не оставив живого места. Сердце сжалось, и не от страха, от пустоты. Будто его вырвали грубой рукой, раскалили до бела и вдавили обратно, в грудную клетку, где каждая кость откликнулась гулким эхом. Он чувствовал, как злая судорога прошла от живота до затылка, как каждая клетка тела осознала случившееся раньше, чем разум успел это принять. Хлопок. Грохот сорвал дыхание. Земля вздрогнула. Повсюду разлетелись куски мяса и кости. Взрыв разметал плотную массу тел на десяток метров. Воздух выдохнул и следом обрушился, звонко, мрачно, неотвратимо. Оскар исчез в сполохе огня и металлической крошки. Лотерейщики, топтуны, повалились, как марионетки с перерезанными нитями. Куски брони летели в воздухе, обрушиваясь на землю кровавым дождем. Тишина. Марк ощутил потерю не как утрату товарища, а как смерть части себя. Как будто в одно мгновение кто-то срезал отточенным скальпелем канат, соединявший его с миром, выбил из-под ног один из фундаментов. Он пытался дышать, но воздух резал горло. В горящих легких клубился дым боли и злобы. Перед глазами всплывали обрывки, деталь за деталью. Искренний смех Оскара, неловкие фразы, его попытки выглядеть старше, чем он есть и, наконец, улыбка, ни упрек, ни страх, ни просьба о помощи, ни улыбка мальчика, выбравшего смерть, а улыбка мужчины, выбравшего жизнь товарищей. Где-то в глубине Марк почувствовал, как расползается трещина, но не было времени проявлять чувства. Новые зараженные уже направлялись к ним. Стая не переживала о своих потерях. «Бейся и живи, Марк, бейся и живи», — хрипло выдохнул Горгон. Его голос был уже не приказом, а заветом, последним, что он мог передать мальчишке перед тем, как сам шагнет в бездну, а затем, не оборачиваясь, прыгнул вниз, как прыгает тот, кто давно свыкся с мыслью о смерти. Его фигура исчезла внизу склона, и остался только глухой стук тяжелых шагов по насыпи строительного хлама. Оскар подарил им шанс, и Горгон знал, сейчас он сможет применить свой второй дар, порочное могущество. Название, больше похожее на проклятие. Этот дар не давал силы просто так. В радиусе 10 метров от иммунного дар выбирал зараженного с максимальной мышечной массой и эволюционной ступенью, и усиливал его мощь, увеличивая импульс каждого движения в диапазоне от 7 до 15 раз в зависимости от выбора старожила, превращая мутанта в неудержимую машину смерти. Горгон, в свою очередь, получал лишь 2/3 этой силы и лишь тогда, когда усиленный мутант будет мертв. Чем выше степень усиления, тем меньше времени у Горгона и тем больше его будет у зараженного. Один неверный расчет, и его же руками будет вырыта могила для него и всех, кого он планировал защитить. Но Горгон не был новичком, он все просчитал, и сердце его не пропускало лишних ударов. Он прыгнул туда, где еще корчились посеченные, но недобитые чудовища. Понесся, огибая загребающие лапы к цели, огромному топтуну, находившемуся ближе всех к Оскару в момент взрыва. Монстр лежал на боку, раненый, но все еще живой, и, следовательно, дар должен будет усилить именно его. Горгон ловко уклонился от попытки чудовища схватить его. Вогнал оба клюва в голову мутанта, такими ударами было не убить зараженного, но именно это и было нужно. 12, пронеслось в голове, и в следующее мгновение голова монстра взорвалась изнутри. Горгон ощутил, как его наполняет сила. Любое мышечное напряжение усиливалось в 8 раз, и если бы тело Горгона не было закалено стиксом, то его мышцы и сухожилия не выдержали бы увеличения инерции от любых, даже самых незначительных подергиваний. Даже сейчас ему стоило быть аккуратным. Способность лишь увеличивала его инерцию, но не повышала ни износостойкость, ни скорость реакции, ни защиту против когтей и клыков тварей. Но сторожил улыбался. Хищный оскал не предвещал ничего хорошего для несущихся на него тварей. В этом взгляде была ненависть и боль. Ненависть к зараженным и боль за потерю Оскара, которого он так и не успел покрестить. Горгон был молнией, гепардом, артиллерийским снарядом в человеческой оболочке. Он метнулся к ближайшему лотерейщику, оставляя за собой только хруст щебня и оседающую пыль. 5 метров – это было ничто. С широким замахом Горгон ударил тупым концом клюва по когтистой лапе, вытянувшейся к нему в захвате. Хруст. Лапа отлетела назад, как сухая ветка. Разрывы тканей, смятие толстых костей. Зараженного повело, он потерял равновесие. У него не было даже шанса. Горгон был рядом. Один удар, в висок, точный, безупречный. Клюв пробил череп, словно осенний лист. Лотерейщик, так и не понявший, как успел умереть, лишь начинал падать, когда Горгон встретил ударом подбежавшего с другой стороны топтуна. Опередив реакцию мутанта, он вбил клюв в толстый лоб твари. Без применения способности этот удар в 20 килоньютонов на острие клюва мог только промять слой биоброни, но теперь пробой вышел настолько мощный, словно Горгон опустил на лоб мутанта микроавтобус, запечатанный в миллиметровом жале. Топтун рухнул на землю, отчего по ней прошла дрожь. Чудовище рухнуло с расколотым черепом, будто в его голове сработал сейсмический заряд. Старожил убил гиганта, но не остановился, он был полон решимости развить успех. Не теряя ни доли секунды, он в прыжке, с глухим рыком, всем телом врезался в грудную клетку подбежавшего лотерейщика. Громыхнуло, хребет твари затрещал, и она отлетела на несколько метров, сбитая с ног яростью и массой слона, заключенной в этом ударе. Следом на него обрушились другие. Когти рассекли воздух и плоть Горгона. Один удар пришелся по ребрам, вскрыв кожу. Второй, по спине, оставил три неглубокие, багровые борозды. Кевларовая куртка едва ли могла защитить от бритвенно-острых когтей зараженных средних стадий. Он уклонялся, уворачивался, наносил удары, но каждое движение отнимало драгоценные секунды, каждый прыжок рвал мышцы, либо свои, либо чужие. Тело его уже успело покрыться десятками царапин и рваных ран. Из одних сочилась кровь, густая и темная, другие уже запеклись, но каждая оставляла отметину на живом человеке, который все еще продолжал драться. И он держался. Клюв вошел в висок очередного лотерейщика. Горгон успел развернуться, и тут же получил удар по лицу. Когти рассекли щеку до самых зубов. Десятки лет, прожитых в Стиксе, все равно, не сделали его неубиваемым. И даже Эйка, успевавшая предупреждать его о самых неожиданных атаках, не могла просчитать то, чего не могла различить за спинами крупных тварей. Он отшатнулся, моргнул и возблагодарил Стикс. Кровь не залила глаз. Часть зубов разметала по пыльной земле, щека свисала уродливым лоскутом. Но это было ничто. Боль только подстегнула упрямство. Он не успел перевести дух. Следующий лотерейщик уже хотел вгрызться ему в плечо. Клыки прошли сквозь ткань и плоть. Горгон вырвал себя из захвата с ревом. Кровь брызнула. Он ударил, и вновь хрустнула кость. Еще один враг пал, и взгляд бородача оставался ясным, сосредоточенным. Он не сдавался. Он был Горгоном. И если смерть поджидала его, то она должна была вырвать его из этой бойни с мясом и криком, заплатив за это десятками убитых. Он снова ринулся в бой. И в этот момент он почувствовал, как на него с двух сторон прыгнули, сидевшие до этого в засаде кусачи. Извернувшись дикой змеей, Горгон умудрился отпрыгнуть в сторону и уйти из-под атаки, но кусачи тут же рванули вслед. Их удары обладали уже гораздо большей силой, а маневры – куда более хорошей слаженностью. Горгон еле успевал уворачиваться и отводить когтистые лапы. Мышцы сводило судорогами, но пока действовал дар, Горгон даже не думал о том, чтобы отступить. Если у них есть шанс спастись, то только сейчас. Очередной удар кусача Горгон парировал, сломав тому лапу, после чего обнаружил, что клюв, которым он бил, практически пришел в негодность. Странная мысль зародилась в его голове. Кусачи целились по ногам, не пытаясь нанести фатальных повреждений. Значит, ими руководит не элитник. Это был человек, и он вознамеривался получить Горгона живьем. Но додумать ему не дал очередной выпад. Весь этот бой не продлился больше 30 ударов сердца, и Марк, все это время стоявший на мусорной куче, увидел, как из лесной чащи вышел огромный рубер, на спине которого сидела девушка, тело которой скрывала шкура лотерейщика. Спек бурил по венам и позволял в мельчайших деталях запомнить того, кто устроил на них засаду, того, кто убил Оскара, кто был виновником всех бед. Всего-навсего человек, такой же иммунный, как и он. Но тут Марк понял, что один из зараженных навелся на него. Молодой топтун. С какой-то злой иронией Марк узнал этого топтуна. Тот самый монстр, на котором он приехал со своего островка в этот чертов оазис. Только тогда тот был всего лишь лотерейщиком. Мир оказался куда теснее, чем можно было ожидать. И сейчас ему никто не мог оказать помощь. Даже будь у него автомат или граната, достичь успеха в деле спасения своей жизни он не сумеет. Попытаться убить ту, кто управляет Рубером, это было даже не смешно. Он спрыгнул и побежал в противоположную сторону. Куча мусора хоть ненадолго, но должна будет задержать монстра. Обманчивая и глупая мысль, ведь Топтун уже догнал медленного человека. Мощный удар порвал грудную клетку и разворотил ребра, а мужчина полетел вперед изломанной куклой, выплевывая изо рта сгустки крови. Сколько желаний, сколько стремлений, столько опыта, мнения и столько чувств. Все, что он пережил к этому моменту, вся его подготовка, вся удача оказалась бесполезна против неумолимой силы этого хищного мира. Монстр уже прыгнул на него, сломав тазовые кости, и Марк словно в замедленной съемке наблюдал, как огромная пасть движется к нему. В последний момент он собрал все свои силы и попытался активировать дар, тот самый, который он пытался активировать каждый день. Но жизнь несправедлива, и голодная злая тварь вгрызлась ему в лицо, ломая кости и хрящи, сдирая плоть. В теле еще горели остатки жизни, и спек не давал мозгу умереть даже в тот момент, когда он был открыт всем ветрам. Но Топтун, довольный всем происходящим, проглотил лицо очередного вкусного человека, смакуя неудачливую жертву, и сдавил остатки головы своей пятерней, превращая ее в безжизненный фарш. Именно это успел застать Горгон, заносивший удар над последним живым кусачем. Взревев пуще прежнего и поняв, что никому не удалось спастись, он на остатках воли выбил дух из чертовски сильной и умной твари и опустился на колени, теряя сознание от потери крови. В этот момент земля под ногами задрожала, как будто к месту бойни неслось стадо из тысяч слонов. Девушка на Рубере смерила картину оценивающим взглядом и поняв, что взять старожила живым ей не удалось, а к ним уже приближаются стаи с окрестных кластеров, приняла решение сворачивать операцию. Сейчас ее не защитит даже матерый Рубер, но вот унести подальше он вполне способен. Рубер рыкнул оставшимся в живых членам стаи отступать и тут же скрылся в кустах бесшумной тенью. У бородача не было сил достать бинты и перетянуть раны. Спек не давал ему умереть, но дар уже переставал действовать. Он не жалел о произошедшем. Смерть всегда близко, и он был готов к ней, кажется, очень и очень давно. Было чудом, что они продержались в приграничье пекла без скрытника настолько долго, и он, насколько это позволяла мудрость, был благодарен Стиксу за свое последнее приключение. Жаль было лишь тех юнцов, которым не посчастливилось погибнуть, не узнав всего, что может подарить им этот мир. С этой мыслью он закрыл глаза, не надеясь больше открыть их вновь, и мир погас. Эпилог. Сам после друга рубище надел я львиной шкурой облачился, бегу в пустыню. Эпоса Гильгамеши, таблица 8. Марк стоял и смотрел на свои руки. Нет, это были огромные окровавленные лапы, сжимавшие его собственное тело. Он чувствовал в себе так много жизни, как никогда до этого, даже когда находился под спеком. Ужасное воспоминание о собственной смерти обожгло его лихорадочно метавшийся разум. Все вокруг было другим, диким, восприятие плясало перед ним, не давая толком понять, что происходит, и на чем-то сосредоточиться. Думать о цели, думать о цели, напомнил он себе то же самое, что надо было делать во время приема спека. Цель, и тут он увидел лежащего в луже собственной крови Горгона. Преодолев разделявшее их расстояние в три огромных прыжка, он подхватил бессознательное тело старожила своей огромной лапой и изо всех сил рванул в лес, подальше от приближавшегося топота. Сейчас не было времени понимать, что происходит, и поэтому он лишь бежал, перебирая лапами по залежалому ковру из хвои и мха, не думая ни о чем, желая только убраться как можно дальше.